«А где Лида?» — спросила я. «В отпуске». Мне выделили хоть и малюсенький, но отдельный кабинет, также выходивший в приемную Аниты. И новой секретарше Светлане велено было в отсутствие Аниты быть моим секретарем. Вот уже третий день я разгребала накопившиеся дела. Иногда у меня волосы вставали дыбом. Нельзя сказать, что у нас и раньше не случалось авралов, завалов, катастроф местного значения, но это были только цветочки. Фаина Витальевна, звонят из издательства «Неон», требуют Аниту Александровну. Скажи, что ее нет. Сказала, требуют вас. Хорошо, соедини. Фаина, спросил незнакомый женский голос. Да, слушаю вас. Фаина, что за дела? Простите, а кто говорит? Я пиар-директор издательства «Неон», Ольга Евстратова. Что случилось, Ольга? Случилось черт знает что, а если поточнее? У вас в последнем номере опубликовано интервью с писательницей Севастьяновой. Я уж не говорю, как безобразно оно написано, это раз. А главное, ваши сотрудницы предложили писательнице порекомендовать читателям чужие кулинарные рецепты. Но они ей не понравились, она отказалась их рекомендовать. Это ее право, тем более, что она и сама выпустила кулинарную книгу. И что? Пока еще ничего, а вот дальше... Что дальше, не тяните резину, не выдержала я. Эта писательница дамы полная, и ваши девицы попросили ее дать советы, как одеваться полным женщинам. И она обиделась? Она не такая дура. Она прочла то, что они ей подсунули, и категорически отказалась это подписывать. Сказала, что может дать советы, но в соответствии со своими представлениями. Ну, может, ее представления... У нее-то как раз нормальные представления. Вот не верите, посудите сами. Они пишут, что полным женщинам ни в коем случае нельзя надевать цельные черные купальники, а надо раздельные в мелкий цветочек. Что задохнулась я? Вот-вот, все советы были такие. И они это напечатали в своем варианте? Именно. Ну, про купальник убрали, но все остальное. К тому же якобы ее совет звучит так. Ни в коем случае никаких балахонов. И тут же фотография писательницы именно в балахоне. Да еще фотографию поместили, которую она запретила публиковать. Быть не может. Фаина, зачем мне терять время на вранье? Оставьте мне ваши координаты, я разберусь. А писательница что, требует опровержения? Хотелось бы. Но она знает, что вы, если и напечатаете опровержение, то в такой заднице, что никто этого и не заметит. Но я вас предупреждаю, что издательство не будет иметь с журналом больше никаких дел. Ольга, погодите, я только 3 дня, как вернулась к работе, еще ничего не знаю, но разберусь, будьте уверены. Меня трясло. Такого у нас еще не бывало. Это практика самых захудалых дешевых журнальчиков. Светлана, быстро дай мне последний номер. Она пулей влетела в кабинет с журналом в руках. Вот. Спасибо. Надо сказать, что новая секретарша работала отлично. Я нашла нужный разворот, фотографии впрямь были кошмарные. Из 5 только 2 отвечали нашим стандартам. Я пробежала глазами отдельно напечатанные рекомендации полным женщинам. Такие рекомендации мог дать только совершенно ничего не понимающий идиот. «Эстерсита, зайди ко мне». Она появилась быстро. «Что, Фаин?» «Ты это видела?» Я ткнула пальцем в рекомендации. «Нет, а что?» «Ой, мама, ну, если эта тетка так думает...» «В том-то и дело, что она так не думает. Так думает какая-то идиотка у нас в журнале. Кто это сделал?» «Ну, не я же. А кто?» «Спроси у Дины. Это она занимается советами».